Глава вторая. Один. Какая-то не такая. Ранним утром Светлана, Толик, Костик и Ксюша сидели за столом в гостиной и завтракали. Светлана отсутствующим взглядом смотрела в тарелку с омлетом, приготовленным Толиком, и машинально пила кофе. Костик и Ксюша, уткнувшись в телефон, ели круассаны, запивая чаем. «Свет, невкусный омлет?» — спросил Толик, наблюдавший за безучастной Светланой. «Света!» «А?» — очнулась Светлана. «Очень вкусный омлет, спасибо». «Как ты можешь знать, что он вкусный, если ты его даже не попробовала?» — расстроился Толик. Он допил кофе и начал убирать со стола, продолжая сокрушаться. «Вот так всегда. Готовишь, готовишь. А в итоге все в мусорном ведре оказывается». «Мам, ты омлет будешь есть?» — постучал Костик вилкой по столу. «Если не будешь, передай мне, я съем». «Не буду, сынок, кушай». Светлана передала Костику тарелку с омлетом, допила остывший кофе и встала помочь Толику убрать со стола. «Толик, не уезжай, мне нужно с тобой поговорить», — попросила она. «Хорошо, у меня есть минут 15». «Костик, Ксюша, вы позавтракали? Идите, собирайтесь в школу и ждите меня в машине». Костик быстро съел омлет, допил чай и протянул тарелку и чашку Светлане. «Спасибо, мам. Сегодня ты нас повезешь в школу?» — спросил он, направляясь в свою комнату. «Да, я повезу». «А Туся?» «А Туся уехала. Далеко и надолго». «А забирать из школы кто нас будет?» — спросила Ксюша, вставая из-за стола и забирая с собой круассан. «Тоже я». «Вот это да!» — поразилась Ксюша и пошла вслед за Костиком собираться. Толик и Светлана сели за стол. «О чем ты хотела поговорить?» «Толик, я понимаю, что у тебя есть все основания меня ненавидеть», — с трудом начала Светлана. «Я тебя не ненавижу», — перебил ее Толик. «Свет, время. Давай ближе к делу». «Не знаю, как сказать. В общем, на всех моих счетах по нулям. Я нищая». Светлана тяжело вздохнула, потерла красные опухшие глаза и виновато посмотрела на Толика. «Свет, куда ты вляпалась?» «Никуда я не вляпалась. Меня ограбили. Мой МРС угнали. И вообще чуть не убили», — показала она на свой нос с еще не зажившей ссадиной. «Погоди, не преувеличивай. Какая же ты нищая? У тебя есть работа, хорошая зарплата», — возразил Толик. «Разве это деньги?» «Это деньги. И очень хорошие деньги. Люди за год столько не зарабатывают, сколько ты за месяц. Плюс я плачу алименты. И потом. Украли Мерс. Но у тебя есть Лендровер. Тебе всего этого мало?» «Моей зарплаты нам с детьми едва хватит после оплаты всех коммунальных счетов и налогов. На данный момент автоняню Тусю я больше не могу себе позволить, поэтому я позвонила ей и попросила не приезжать». «Ну хорошо, я буду сама возить детей в школу и забирать. Но я не могу оплатить сейчас Костику годовой абонемент на большой теннис, а Ксюше школу танцев и языковые курсы. Это то, что на повестке дня». «У меня зарплата через 2 недели, я все оплачу», — пообещал Толик. «Правда?» — обрадовалась Светлана. «Спасибо тебе». Она достала из кармана брюк деньги и положила на стол перед Толиком. «Вот твои деньги. Я взяла немного на бензин». Толик удивленно посмотрел на Светлану, взял деньги и встал из-за стола. «Свет, ты в порядке? Ты какая-то не такая». «Я в порядке». «Ну, я поехал?» «Да, езжай, пока, Толик, спасибо», — попрощалась Светлана и помахала ему рукой. «Пока. Чуть не забыл. Я вчера поменял замки во всем доме». «А откуда деньги?» Не деньги, а замки. У соседа, Льва Валерьяныча, одолжил. Спасибо, Толик. Твои ключи. Толик положил на стол ключи от новых замков и медленно направился из гостиной, ошеломленно оглядываясь на Светлану и гадая, каким ветром ей надуло слова благодарности, которые он услышал от нее впервые в жизни. Не переставая удивляться и оглядываться, он вышел из дома, сел в свою «Ладу» и поехал на работу. Светлана отвезла детей в школу и поехала в свой салон красоты «Дольче Вита». Там она первым делом направилась в бухгалтерию и ограбила главного бухгалтера Сан Саныча на всю имеющуюся в сейфе наличку, повесив сумму на представительские расходы. Затем Светлана отправилась в салон сотовой связи, купила новый телефон и восстановила сим-карту. По дороге обратно она набрала Ингу. «Инга, привет!» «Светка, привет! Ну, наконец-то! Живая? Куда ты провалилась? Мы с Верой тебя обыскались и звонились!» — закричала Инга в трубку. «Ну, повздорили мы немного, бывает. Но нельзя же так пропадать без предупреждения!» Светлана услышала грохот. Телефон Инги упал на пол. «Светка!» — снова послышался голос Инги. «Телефон упал. Хорошо, что не разбился. Я на работе, у меня руки в муке. Давай я тебе попозже перезвоню». «Конечно, не буду тебя отвлекать. Я попросить тебя хотела. Пришли мне, пожалуйста, номер опера Лехи». «Хорошо, сейчас пришлю». «А зачем тебе Леха? Случилось что?» «Нет, ничего, потом расскажу, окей?» «Спасибо, Инга». Через минуту Инга прислала номер Лехи, и Светлана тут же его набрала. «Алло, Алексей? Простите, не знаю вашего отчества». «Петрович», — подсказал Алексей. «Алексей Петрович, доброе утро». «Доброе утро. Можно просто Алексей». «Хорошо, Алексей. Это Светлана, подруга Инги. Ну, помните, Морг, Альфонс Виталик, без этого самого, и мы все на опознании». «Я вас помню, Светлана». «Мы не могли бы сегодня встретиться и поговорить. Мне нужна ваша консультация». «Сегодня не получится. Я в командировке в Твери. Давайте завтра часиков 2. Пообедаем вместе и поговорим». «Да, конечно. Какой адрес кафе?» «Я пришлю вам СМС. До встречи». «До встречи, Алексей». Светлана доехала до салона красоты и припарковалась. Сидя в машине, она открыла в телефоне Google, нашла номер НИИ скорой помощи имени Склифосовского и набрала. «Алло, регистратура». «Алло, девушка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас лежит Максим Ковалев?» Дрогнувшим голосом спросила Светлана и почувствовала, как бешено забилось сердце. «Секунду. Лежит в травматологии». «А какой диагноз?» «Не сообщаем диагнозы по телефону. К лечащему врачу обращайтесь». «А можно навестить?» «Приемные часы с 5 до 8 в будние дни». Послышались короткие гудки. Светлана нашла в телефоне фотографии Макса и долго их просматривала, вспоминая как их с Максом самые счастливые моменты, так и горькие обиды, стараясь разобраться в своих чувствах и эмоциях, и совершенно не понимала, что ей делать дальше. 2. Кто ты есть? Вера выглянула из-за мольберта, растирая затекшую шею и поясницу. «Мам, я решительно не понимаю, зачем тебе ехать на остров Ольхон непременно сейчас, когда осень на дворе. Купаться и загорать уже холодно. Озеро Байкал — это тебе не Средиземное море. Не могла до лета подождать». Анна Петровна одевалась за дверцей шкафа. Нинель с гидрогелевыми патчами от отеков под глазами сидела по-турецки на диване с ноутбуком и рассылала резюме. Владик С мастихином в руке сидел за маленьким мольбертом рядом с Верой и учился рисовать. «Кое железо, не отходя от кассы! Пока ты меня спонсируешь, надо пользоваться моментом здесь и сейчас. А то потом, мало ли, может и не случится, вы же знаете нашу семейную притчу об офицере из брачного вольера», ответила Анна Петровна. Она закрыла дверцу шкафа, подошла к зеркалу на стене, невозмутимо поправила парик, накрасила губы красной помадой и надушилась духами. «И на остров Ольхон я еду не купаться и не загорать, а в паломнический тур чистить чакры, делать детокс всего организма, просветляться и все такое». «Ну, если и все такое...» неодобрительно покачала головой Вера. «А что такое чакры?» тут же спросил любознательный Владик. «Потом, Владик, все потом», отмахнулась Анна Петровна. «Мам, а давай мы все дружно вместе поедем с тобой в аэропорт», предложила Нинель. «Зачем? В последний путь проводить? Я что, не в состоянии самостоятельно доехать до аэропорта на такси?» оскорбилась Анна Петровна и пошла в прихожую. «Я пока еще в сопровождении не нуждаюсь. Слава тебе, Господи! Вы лучше с ребенком сходите погуляйте, пока погода хорошая. А то кукситесь целые дни дома. Одна непрерывно рисует, заиндивела, как соляной столб. Другая в компьютер пялится». «Хорошо, мама, мы сходим». «Провожать меня не надо», заглянула в комнату Анна Петровна и взяла сумку с вещами. «И встречать меня тоже не надо». «А когда ты вернешься-то?» «Когда надо, тогда и вернусь. Всем пока». «Удачного просветления, мам». «Пока, мам, на связи». «Бабуль, пока!» Владик кинулся к Анне Петровне и обнял ее. «Пока, мое золото. Как вернусь, пойдем с тобой в цирк». «Всем пока-пока!» крикнула Анна Петровна, поцеловала Владика и вышла из квартиры, хлопнув дверью. «Ну что, гулять?» спросила Вера. «Гулять!» радостно крикнул Владик. «На роликах, где мой рюкзачок?» Он положил мастихин на стол и побежал в прихожую искать рюкзачок. «Пошли гулять!» Нинель с радостью захлопнула крышку ноутбука, отложила его в сторону и сняла с лица патчи. «Ненавижу эти вакансии. Видеть их больше не могу». Все быстро собрались и отправились на прогулку. В парке Вера и Нинель надели Владику на ноги ролики и долго гуляли по дорожкам, поддерживая его за руки с двух сторон. «Нин, ну ты как сегодня, получше?» осторожно спросила Вера, сомневаясь, стоит ли затрагивать больную для Нинель тему расставания с Георгием. «Получше. Твой Сергей, хоть и не знал, в чем дело, попал в самую точку. И я подумала, отчего я реву? Оно мне надо? Гоша этот со своими причудами. То ему секс на столе, то ему сырники, то его жену изображать. А кто я для него на самом деле? Жена, не жена, любовница, домработница или домашняя собачка. Какого фига я мерзну в дурацком шелковом халате, изучаю Камасутру и на шпагат сажусь? Это разве те отношения, о которых я мечтала? Какая тут может быть семья?» «Ты меня спрашиваешь?» «Я себя спрашиваю. По рекомендации твоего Сергея Сергеевича. И знаешь, что я себе отвечаю?» «Что?» «Что все сложилось самым наилучшим образом. Все прекрасно. Просто замечательно. И Сергею своему передай от меня большой респект. Сейчас пойду в магазин и куплю шампанское. А вечером будем отмечать мое освобождение от Гоши. Вот так». «А что такое Камасутра?» спросил Владик, уловив удобный момент для вопроса. «А ты не подслушивай, Владик. Едешь и едь себе на роликах», — ответила Нинель. «Обязательно передам Сергею. Он обрадуется, что смог тебе помочь. А что Сергей-то вдруг нарисовался? Никак разводиться надумал? Говорит, что надумал, пожала плечами Вера. И ты веришь и будешь общаться? А что ты предлагаешь? Не верить и не общаться? Я его люблю. Ох, Вера, ну что я могу тебе предложить, когда я в самой себе и в своей жизни разобраться не могу? Вздохнула Нинель. Я вот думаю, если бы я тогда не послала Толика, никакого Гоши с халатом и Камасутрой не было бы. Может, надо было ему верить, несмотря ни на что? Ой, Нин, ну кто бы знал? Они подошли к прилавку с мороженым. «Мам, купи мороженое», — попросил Владик. «Сахарную трубочку». «Хорошо, куплю. Вер, будешь мороженое?» — спросила Нинель, доставая из сумки кошелек. «Буду. Мне тоже сахарную трубочку». Нинель купила 3 сахарные трубочки. Втроем они присели на скамейку отдохнуть и перекусить. Какое-то время Вера и Нинель молча ели мороженое, каждая думая о своем. «Нин, а что у тебя с работой? Ты все утро в компе просидела. Бьешь в ту же цель или другие сферы рассматриваешь?» Поинтересовалась Вера. «В ту же», — расстроенно ответила Нинель. «Не могу больше видеть вакансии администраторов и секретарей и вообще. Меня тошнит от офисного планктона. Еще чуть-чуть и вырвет. И я думаю, что он это чувствует и отвечает мне взаимностью». «Кто?» — не поняла Вера. «Офисный планктон». «Нет, пойми меня, Вера, правильно. Я не ханжа. Я уважаю все сферы деятельности и все профессии. Просто офис — это категорически не мое». «Значит, оставь в покое офисный планктон и ищи работу в другой сфере». «В какой, Вера? Ты такая смешная. Если бы я знала, в какой, то давно бы в ней искала и нашла». «А что такое офисный планктон?» — спросил Владик. «Это такие очень скучные дяди и тети, которые сидят целый день за компьютером, ни черта не делают, сплетничают, перемывают друг другу кости и мечтают поскорей свалить домой», — объяснила Нинель. «Чему ты учишь ребенка?» С упреком посмотрела на нее Вера. «Может, Владик будущий топ-менеджер или бухгалтер?» «Бухгалтер? Да ты что, Вера, типун тебе на язык. Владик, не слушай тетю Веру». «Нин, вот представь, что все дороги перед тобой открыты. Ты можешь пройти любое обучение, я оплачу. От тебя требуется только одно — определиться, чем ты хочешь заниматься. Кто ты есть, Нина?» «Я не знаю, Вера. В моем гене, наверное, не заложена или стерта эта информация. Я всю жизнь пытаюсь определиться, кто я есть, и не могу. Может, к психологу или к Сергею?» «Не поможет мне никакой психолог. Я не могу ответить на элементарный вопрос. Тут прямая дорога к психиатру, нейрохирургу, на лоботомию». «А что такое лоботомия?» — спросил Владик. «Владик, ты мороженое съел? На роликах накатался? Пойдем домой?» Вместо ответа спросила Нинель. «Нет. А мы с тетей Верой уже накатались. Тете Вере тяжело ходить с пузом, еще и тебя поддерживать». «Ну ладно, раз пузо, тогда пошли домой», — нехотя согласился Владик. Вера и Нинель сняли с его ног ролики, надели кроссовки и направились в сторону дома. «Слушай, Вер, а я знаю, что подумала?» — вдруг вдохновенно воскликнула Нинель. «А может, мне на международном сайте знакомств зарегиться?» «Нин, ты опять за свое», — возмутилась Вера. «О работе лучше думай». «А что? Найду себе какого-нибудь итальянца, немца или француза. Они люди семейные, чтят женщин, отношения и уважают брак, в отличие от наших. Уеду за границу и буду там жить в собственном доме, где-нибудь в пригороде Мюнхена, и ходить в галерею на твои картины любоваться. Вообще-то у нас дедушка Ваня Великую Отечественную на фронтах воевал. С сомнением покачала головой Вера. Давай только не немца, хотя бы в честь дедушки. Не любил он немцев. Ну ладно, ради дедушки Вани немцев трогать не буду. Тогда итальянца. Выйду замуж за какого-нибудь Джованни и улечу на Сицилию. Буду модной итальянской сеньорой, сидеть на собственной вилле, пить кьянти и пармезаном закусывать. И оливки прямо с дерева снимать. Размечталась Нинель. А Джованни будет деньги зарабатывать. Расхохоталась Вера. Именно. Они поравнялись с супермаркетом. Вер, подождите с Владиком 5 минут. Я в магаз за шампанским забегу. И Нинель зашла в супермаркет. А подходя к дому, они увидели стоящий у подъезда черный джип и курящего около него Олега, охранника Георгия. Нинель сразу нахмурилась. Олег заметил Нинель, выкинул сигарету и пошел ей навстречу. «Нинель, добрый день. Георгий Александрович дал указание привести вас к нему на разговор». «А Георгий Александрович не охренел?» Остановилась Нинель, прижимая к себе бутылку шампанского. «Через час у него заканчиваются переговоры. Он будет ждать вас в ресторане». «Передай Георгию Александровичу, что нам не о чем говорить. Он мне уже все сказал». Решительно отказалась Нинель. «Советую поехать и поговорить», — настаивал Олег. «Иначе Георгий Александрович приедет к вам сам лично. Вы этого хотите?» Нинель и Вера переглянулись. «Может, лучше съездить?» — предложила Вера. «А мы с Владиком тебя дома подождем». Нинель молча передала ей бутылку шампанского и в сопровождении Олега пошла к черному джипу. 3. Возвращение строптивой. Всю дорогу до ресторана Нинель боролась с желанием попросить Олега остановиться, выйти из машины и поехать обратно домой. Факт расставания с Георгием был ею уже благополучно пережит, и она даже начала строить новые планы. Зачем делать шаг назад? Нинель хотелось сказать всему миру: «Да, я такая. Я не выбираю лучшее из худшего. Я выбираю лучшее из лучшего. Я этого достойна. И отныне выбирать буду я, а не меня». Но слабая надежда на то, что, возможно, Георгий передумал, и что все еще может сложиться наилучшим образом, продолжала теплиться в ее сердце. Отсутствие альтернативы пугало, а неизвестность будущего лишала уверенности и обесточивала. И пока Нинель колебалась и собиралась с духом, они доехали до ресторана. Олег проводил Нинель к столику, за которым ужинал Георгий. «Георгий Александрович, вот Нинель». Олег отодвинул стул и помог Нинель сесть. «Спасибо, Олег, свободен». Не отрываясь от еды, кивнул ему Георгий. Нинель откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и из-под лобья мрачно смотрела, как он лихо орудует ножом и вилкой, принципиально не начиная разговор первое. «Ну, привет, Нинель». «Привет, Гоша». «Закажешь что-нибудь? Здесь готовят обалденного жареного карпа в сметане и ризотто с трюфелями. Рекомендую». «Так Олег вез меня сюда через всю Москву жареного карпа поесть?» Георгий отложил вилку и нож, вытер рот салфеткой и отпил из стакана воды. «Да, Нинель, не ожидал от тебя». «Чего не ожидал?» «Такой прыти. Что ж ты творишь-то? Ну что за женщина? Строптивая какая. Запомни на будущее. Никогда не принимай важных решений, тем более таких, как уход от меня, предварительно не поговорив со мной», — недовольно выдал Георгий. «На какое еще будущее?» — сердито переспросила Нинель. «Нинель, ты сделала правильный выбор. Выбрала сына, а не мужика. Молодец. Уважаю. Но неужели ты действительно поверила в то, что я поставил тебя перед этим выбором? Неужели ты поверила в то, что я против твоего сына? После того, как я рассказал тебе о моем тяжелом детстве, о выборе моей матери, для меня было важно, какой выбор сделаешь ты. Мне надо было знать, какая женщина рядом со мной. На что она способна или не способна». «Ты что, проверял меня?» — задохнулась Нинель от возмущения. «Да, я тебя проверял», — расплылся в улыбке Георгий. «А как еще узнать человека, не поставив его в ситуацию выбора?» «Ах, вот как. Проверяльщик, значит. Ну что, проверил?» «Проверил. Повторюсь, я рад, что ты выбрала сына, а не мужика. Иначе нам было бы не по пути». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что я не против твоего сына. Поэтому далее план такой. Ты забираешь свой скарб из Бирюлева и переезжаешь ко мне. Мы живем вместе и узнаем друг друга получше. И если мы решаем, что нам хорошо и всех все устраивает, то ты перевозишь сына. Согласись, было бы странно тащить ребенка в дом к практически незнакомому мужику, с которым ты познакомилась в борделе и которого ты знаешь без году неделя. Согласна?» Нинель молчала. «Если тебе есть что возразить, я готов тебя выслушать». Нинель продолжала молчать, не зная, что возразить. «Так ты согласна со мной или нет?» «Согласна», — неуверенно пробормотала Нинель, борясь с желанием плеснуть в наглый Гошин фейс водой из стоящего на столе стакана. Но другое желание — вновь обрести опору в качестве надежного Гошиного плеча и не думать больше ни о чем — перевешивало и останавливало ее от этого красивого и пафосного, но бессмысленного жеста. «Тогда я жду тебя дома». Георгий положил на стол ключи от квартиры. Затем достал из кармана пиджака бархатную подарочную коробочку, открыл ее и поставил перед Нинель. «Это тебе. Наденешь?» В коробочке были бриллиантовые сережки из белого золота. Нинель послушно вынула сережки из коробочки и вставила в уши. «Огонь!» — одобрил Гоша. «А в паре с колье вообще бомба!» Нинель достала из сумочки зеркальце и полюбовалась сережками. «Спасибо, Гош, это такая красота!» Смутилась она и покраснела, внутренне смиряясь и признавая, что они с Гошей находятся в неравных весовых категориях. И он, конечно же, победил. Можно уже выдохнуть и выкинуть белый флаг. «И еще, Нинель, уясни одну вещь», — добавил довольный Георгий. «Прежде чем расстаться, люди садятся за стол переговоров и обсуждают этот момент вдвоем. Они убегают, как ты, разорвав отношения в одностороннем порядке. Поэтому в следующий раз, когда решишь от меня уйти, пригласи меня сначала за стол переговоров. Все понятно?» «Все понятно», — покорно ответила Нинель, начиная испытывать чувство вины за свою строптивость. Она взяла со стола ключи и положила в сумочку. Георгий жестом подозвал официанта и сделал заказ. «Жареного карпа в сметане и ризотто с трюфелями для моей девушки. Бутылку шампанского «Барон де Ротшильд» и два бокала». «И что-то я не наелся. Повторите мне карпа». А потом Нинель ела обалденного карпа с ризотто, пила шампанское, трогала новые сережки в ушах и думала о том, насколько же непредсказуемая штука жизнь. Думаешь, все, точка, а нет, это запятая или многоточие. И вместо своего освобождения от Гоши отмечала бароном де Ротшильдом возвращение к нему.